Глава 4. Большой брат и посланец небес. 1. Чтоб вас демоны сожрали. Поначалу остров было трудно разглядеть. У горизонта небо, затянутое пеленой, сливалось с морем, стылым и неприветливым. Серая груда камней терялась на этом фоне. По мере нашего приближения остров рос, обретал форму, описать которую я бы затруднился. Беспорядочное нагромождение скал, торчащих из воды, как гнилые зубы бродяги торчат из челюстей. Ничего лучшего мне на ум не шло. Над тоскливым хаосом вздымалась кособокая ножка гриба. Одна ножка, без шляпки, вершина вулкана. Когда этот смертоносный гриб в очередной раз увенчает шляпа из дыма и пепла, мне бы хотелось быть отсюда как можно дальше. К счастью, сейчас я, сколько ни вглядывался, не мог заметить ни единой струйки дыма. Море — безразличие, небо — уныние, остров — скорби. Слышите, как я заговорил? Это чтобы скрасить впечатление от нашего пути. «Бездарность», — услышал я голос отца. «Ну да, он это говорил зимой, о Камбуне старшем, а выходит, что и обо мне. Злоупотреблять сравнениями. Небо уныния отвратительно». «Хорошо, Хидео-сан, я добавлю ветер. Простой, незамысловатый ветер, устойчивый и попутный. Никаких сравнений. Дует себя в парус, и на том спасибо». Отчалив рано утром, еще затемно, мы добрались до цели вскоре после полудня. Точнее, не скажу, я с трудом мог определить время по положению белесого пятна, солнца, едва просвечивавшего сквозь муть облаков. На острове жили, вернее, умирали, только ссыльные. Стражи или какой-то администрации тут не держали. К чему? Охранять ходячих мертвецов? Поддерживать среди них порядок? Пустая трата времени и средств. С острова 9 смертей не сбежишь. Говорят, был один случай, лет 70 назад. Беглеца, который чудом доплыл до Гасю, держась за самодельный плотик из всякой всячины, мигом задержали и вернули обратно. А порядок пусть ссыльные сами поддерживают, если захотят. Я кое-что слышал про местные порядки. Врагу не пожелаешь. Бухта, в которую мы вошли, напоминала след от укуса. Вылез из моря великан Лидара Локти. Откусил кусок острова и нырнул обратно в воду. Размерами великан удался. Бухта имела шагов 100 в поперечнике. А вот зубы у него, видать, не очень. Ближе к правому краю бухты в море выдавался короткий причал, с виду надежный. Я заметил следы недавней починки. «Ссыльные чинят», — пояснил капитан, проследив за моим взглядом. «За горсть риса они горы своротят». На причале толпилось с дюжину оборванцев, дошедших до крайней степени истощения. В сравнении с ними даже нищие окаямы выглядели упитанными щеголями. «Я Гора Маруяма!» — неслось с пристани. «Я не виновен! Это я не виновен! Я! Заберите меня отсюда! Еда! Вы привезли еду? Убирайтесь в ад, продажные мерзавцы! Прошение, примите прошение! Дайте мне поесть! Чтоб вас демоны сожрали!» На пристани возникла сутолока. Вскоре из толпы на берег вышвырнули избитого мужчину с окровавленным лицом. Похоже, его проклятие не понравились остальным, тем, кто надеялся на милость. Какое-то время несчастно лежал на камнях без движения. Зашевелился, не впопад дергая конечностями, будто полураздавленное насекомое. Попытался встать. С третьего раза это ему удалось. Спотыкаясь и приволакивая ногу, сквернослов заковылял вглубь острова. «Я думал, он оглянется». Я ошибся. «Прочь с причала!» — рявкнул капитан. «Назад!» Ссыльные неохотно попятились, бормоча жалобы и мольбы. Борт нашей лодки, капитан гордо именовал его кораблем, скрижетнул о край причала. Двое матросов спрыгнули на дощатый настил и сразу вспомнили, что матросы они по случаю, а по должности – стражники береговой охраны. Вооруженные дубовыми палками, они надвинулись на толпу, оттесняя ссыльных, а капитан подождал, пока третий матрос перебросит на пристань хлипкий на вид сходни. В два шага оказался на берегу и стал привязывать лодку к причальному столбу. Третий матрос-стражник остался на борту. Взяв длинный бамбуковый шест, он принялся вышагивать по палубе, от носа к корме и обратно, переходя от борта к борту, заглядывая вниз. Не лишняя предосторожность. Раньше ссыльные пытались забраться на прибывший корабль и спрятаться, чтобы тайком покинуть остров Девяти Смертей. За время плавания я осмотрел шест, который стражник сейчас держал в руках. На его конце, в бамбук, были вставлены три лезвия, длинных и узких. Серьезную рану такими не нанесешь. Но ухватиться за шест и сдернуть стражника за борт или забраться по шесту на корабль лезвия не дадут. Опасности нет. Вы можете сойти на берег. Инспектор Куросава первым ступил на причал, сопровождаемый вертлявым слугой. Сходни опасно скрипели под их тяжестью, но выдержали. За инспектором последовал господин Секки, потом Фуда. Я сошел на берег последним, как и положено младшему. Каждый из наших слуг нес с собой корзинку, закрытую крышкой. Я держался на стороже. Мало ли что говорит капитан. Люди, доведенные до отчаяния, способны на многое. В особенности те, кому нечего терять. Изможденные лица и руки, погасшие глаза, губы растрескались, шелушатся, лохмотья, тела дрожат от холода. И мы, капитан, трое стражников, двое дознавателей, архивариус, инспектор, все при оружии и со слугами. Я успокоился. Еда! У вас есть еда? Возможно. Единственное слово, произнесенное инспектором, возымело действие. Ссыльные умолкли. Они глядели на нас в немом ожидании. Что? Что надо сделать, чтобы получить еду? Инспектор обернулся к господину Секки, сделал едва заметный приглашающий жест. Несколько дней назад старший дознаватель вышел вперед. Сюда доставили женщину. Молодую красивую женщину. Да, господин. Доставили. Второе. Само небо наказало большого брата. Из толпы вывернулся низкорослый смертник. Упал на колени. Дважды ударил лбом в грязь. Ветер растрепал копну длинных, нечесанных волос, придав коротышке сходство с демоническим божеством Дайкидзин, каким его изображают в театре. Борода лишь усиливала сходство. Парик демона-бога всегда имеет яркий цвет, чаще белый, но встречаются и зеленые, и фиолетовые. Грива же ссыльного была цвета серой глины, размокшей под дождем. У обычных людей таких волос не бывает. Даже если они не имеют возможности мыть голову каждый день. Печать девяти смертей, подумалось мне. Она жива? Да, господин, жива. Как она назвалась? Разумный вопрос. Следовало удостовериться, что речь идет о той женщине, которая нам нужна. Мало ли кого сюда доставили в последние дни. Тенси, господин. Ты уверен? «Да, господин». «Сабура? Акеми?» «Нет, господин. Тенси». «Тебя не удивило это имя? Не странно ли для женщины называться посланцем небес?» «Ей оно подходит, господин, как никому другому». «Почему ты так решил?» Инспектор поморщился. Подробности, которыми интересовался старший дознаватель, были ему не по душе. Инспектор предпочел бы, чтобы за женщиной послали без лишних разговоров. Но останавливать Секки Осаму, тем паче в присутствии ссыльных, он не захотел. «Большой брат, если ты будешь говорить глупости, я велю тебя избить. «Это правда, господин. Само небо наказало большого брата». Сыльные одобрительно зашумели. «Из-за нее! Само небо! По делам ему, по заслугам, давно пора!» «Кто такой большой брат? Что с ним произошло?» Секиасаму возвысил голос, перекрыв гомон. «При чем тут женщина, называвшая себя Тенси?» На сей раз инспектор не проявил ни удовольствия. Похоже, в нем самом проснулся интерес. Что уж говорить обо мне. Сейчас я вдоволь пользовался редчайшей удачей. Секки-сан задавал те вопросы, которые жгли язык младшему дознавателю Рейдену. В конце концов, если господина Секки вынудили покрыть себя позором, то справедливо, что он желал знать, что кроется за всем этим. А уж я-то как желал, гром и молния. Не думаю, что закончу свою жизнь престарелым главой семейства в окружении рыдающих правнуков. На дне терпения находится небо. Только вряд ли я когда-нибудь доплыву до благословенного дна. «Большой брат главный, господин! Сильный, злой! Отбирал еду, господин! Приказывал, что делать! Кто не слушался, тех бил! Он даже ел мертвецов, господин! Свежих мертвецов, будто он не человек, а Цутигума! Грязный паук! Тадао с Джурой ему помогали! Однажды Тадао подкрался к большому брату ночью, когда тот спал. Хотел переломать ему ноги камнем. Хотел сам стать главным, злым. Большой брат проснулся, вскочил. О-о-о! Он сам переломал ноги Тадао. Закройте рты. А ты рассказывай. Слушаюсь, господин. А можно получить чуточку еды? По виду господина Секки голодный Дайкидзин быстро понял, что получит вместо еды, если тотчас же не перейдет к сути. «Да, господин, я совсем не хочу есть. Когда госпожу Тенси высадили на остров, и корабль отчалил, большой брат схватил ее. На ней была одежда, хорошая одежда. Большой брат решил сорвать эту одежду и забрать себе. Еще он решил овладеть женщиной прямо на берегу». «Госпожа», — отметил я, — «госпожа Тенси. Он раньше всегда так делал. Госпожа Тенси молодая, красивая. У нас давно нет таких женщин. С тех пор, как умерла Рини. Короче, да, господин». Большой брат схватил госпожу Тенси и упал. Он дергался и хрипел, у него глаза закатились, его рвало, как после укуса змеи. «Я видел, такое бывает. Но здесь нет змей. Говорят, раньше были, но их давно съели. Дальше!» Инспектор бросил косой взгляд на своего слугу. В ответ Кицунэ Дзару сделал пальцами некое движение, весьма неприличное, как по мне. Я ждал, что инспектор выбранет негодника, но нет. Господин Курасава только кивнул. Похоже, он остался доволен. «Госпожа Тенси сказала, нашему брату нужна помощь». Но кто стал бы помогать большому брату? Никто. Даже калека Тадао и мерзавец Джура. Тогда госпожа Тенси спросила, есть ли убежище у нашего брата? «Есть», — сказали мы. «Отнесите его туда», — велела госпожа Тенси, «ибо человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою». Мы отнесли. Кому охота разрушить плоть свою? Я тоже нес, господин, и госпожа Тенси ухватила большого брата под мышки и тащила. Ей было тяжело, но она тащила, да? Куда? В пещеру, господин. Большой брат жил в пещере. Там госпожа Тенси стала его лечить. Развела огонь, укутала, чем было, дала воды, напоила отваром из моллюсков. Понимаете, господин, он хотел ее ограбить, опозорить, а она о нем заботилась. Она бодхисаттва, святая Каннон, истинный посланец небес. Где она сейчас? В пещере, господин, с большим братом. Знаете, что я тут сделал? Я нарушил все правила приличия. Третье. Почему не покончил с собой? Секки-сан, вы позволите? Чего вам? Нижайше прошу вашего позволения привести сюда эту женщину. Секки-Осаму глянул на инспектора Куросаву. Инспектор сделал вид, что происходящее его не касается. «Поступайте, мол, как знаете, я не желаю вмешиваться». Тогда господин Секки перевел взгляд на ссыльных, сжавшихся у края причала, и решил, что серьезной угрозы те не представляют. «Идите, младший дознаватель, пусть ваш слуга вас сопровождает». «Да, Секки-сан, я быстро управлюсь». Неловко сознаваться, но присутствие Мигеру с его клюкой придало мне уверенности. «Ты», — указал я на Дайки Дина, — «покажешь дорогу». «Да, господин». Коротышка пожирал глазами корзинку в руке Мигеру и облизывался. Язык у него был серый, в нездоровых пятнах. Ссыльные расступились, мы прошли между ними. На обитателей острова Девяти Смертей я не смотрел, будто их тут и вовсе не было. Они меня поняли правильно. Уставились в землю, не смея обратиться с какой-нибудь просьбой. Дайкидзин с прытью горного козла взбирался по каменистой тропе. За ним следовал я, а за мной — Мигеру. Прикрывая голову, не оголи спину. Писали мне как-то бандиты, угрозами пытаясь вынудить меня отступиться от расследования. Что ж, я запомнил. Думаете, я про Мигеру? Нет. Я про Секи Осаму. Старший дознаватель прикрыл меня, ничтожного, которому доверили вести дело Тенси. Принял позор на себя. Теперь мой долг закрыть собой господина Секи. Секи-сан, вам не придется унижаться публично на пристани в присутствии местного отребья и береговой стражи. Вы не будете приносить извинения негодяю Мельнику. За вас это сделаю я, в глухой пещере, без лишних глаз и ушей. Острые зубы камней грозили изорвать мои сандалии в клочья. Выдержит ли обувь обратный путь? А ссыльные тут босиком шастают. Думаю, у них не подошвы, а копыта. Со скал неслись отчаянные крики птиц. Казалось, птицы раз за разом бьются в низкий потолок неба, не в силах вырваться с острова клетки. Неужели в этих птиц перерождаются ссыльные после смерти? Им не дозволено покинуть остров даже в следующем рождении? Вот ведь какие глупости в голову лезут. Надо поскорее убираться отсюда. Как тут вообще можно жить? Видимо, последнюю фразу я произнес вслух. Дайкидзин обернулся на ходу, решив, что я обращаюсь к нему. «Плохо здесь жить, господин. Хуже некуда». «Тогда почему ты еще жив? Почему не покончил с собой?» «Жить в позоре и бесчестии, страдать от голода и холода, выпрашивать поддачки, подчиняться людоеду, звать его большим братом и все это без надежды когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. То, что я предложил Дайкидзину, было 100 крат лучше его нынешнего существования». «Страшно, господин», — признался ссыльный. «Страшно, но страх — пустяки. Сказать по правде, я уже решился. Если бы не госпожа Тенси». «Тенси?» «Самоубийство — грех», — сказала она. «Нет в нем чести, нет и спасения. Самоубийц ждут демоны преисподней. Смеются, точат когти». «Хочешь в ад?» — спросила она. Я подумал и решил, что не хочу. «Ты поверил ей?» «Да, господин. Она так говорит, что веришь». «Зря тревожишься», — подумал я о Дайкидзине. «Вряд ли в аду хуже, чем на твоем острове». «Неслыханная дерзость, немыслимая глупость. Всякий знает, кто предпочел смерть позору, попадет в рай Будды Амиды. Или получит следующее рождение, лучше нынешнего. Это всем известно». «Нижайше прошу простить меня, господин. Да, я слишком доверчив». «Что еще наболтала тебе эта женщина?» «Убийство — грех», — сказала она. «Убил ты себя или кого-то другого, все едино. Но есть такое убийство, которое самоубийство, и оба они вовсе не грех. Представляете?» «Она такое сказала». «Воистину, она бодхисаттва. Слушаю и верю. Не понимаю, но верю. Вы бы тоже поверили, господин. Умоляю, дайте мне немного еды. Я сейчас умру от голода. Есть на ходу сможешь? Да, господин, конечно, господин. Мегеру, дай ему поесть. Действительно ли ссыльный так голоден, что возьмет еду из рук Каунай? Взял. Не побрезговал. Один рисовый колобок целиком сунул в рот, другой крепко зажал в руке и припустил по тропинке, оглядываясь на нас через плечо. Боялся, что отберем, что ли. Я едва за ним поспевал. Мегеру тот вообще в кои-то веки использовал свою клюку по назначению. Сбирался с ее помощью по здешней крутизне. «Пришли, господин». Пещера оказалась просторной. Один вход высотой в полтора человеческих роста и шириной в размах моих рук. Далеко ли она тянулась? Снаружи не разобрать. Все тонуло в глухом сумраке. Я шагнул вперед. «Госпожа Тенси!» — возвестил Дайкидзин. Последовать за мной он не торопился. «Это к вам!» «Чистый тебе привратник!» «Недурно тут мельник устроился!» В семи шагах от входа, там, куда не слишком задувал холодный ветер, жались друг к другу самодельные ложа, охапки сухих водорослей. На ближнем храпел детина, укутанный в тряпье. Чтобы его разбудить, требовалось нечто большее, чем наши голоса и мои шаги. В очаге, сложенном из угловатых обломков камня, рдели угли. Дальше валялась груда хвороста. Судя по виду, плавник, выловленный у берега. На уступе стоял котелок, весь в копоти, и стопка глиняных плошек. На веревках, натянутых между стеной пещеры и потолком, висела рыба и какие-то узелки, должно быть, со съестными припасами. «Рада вас видеть, господин дознаватель. Хорошо ли добрались?» Она выступила из темноты, одетая в знакомый мне плащ с капюшоном. Даже без белил, румяной пудры, с волосами, собранными в простую крестьянскую прическу, гейша Акеми производила сильное впечатление. Еще большее впечатление производило то, что мельник приветствовал меня так, будто мы вчера расстались. «Рада? Мы оба знаем, что ты мужчина. Нижайше прошу простить мою дерзость». По закону, насколько мне известно, человек, занявший женское тело в результате фукацу, считается женщиной вне зависимости от того, кем он был в предыдущей жизни. Если я ошибся, умоляю о снисхождении. Во время допроса он изъяснялся иначе. «Ты прав, Сабура из Фукагахамы. По закону ты женщина. Я буду обращаться к тебе сообразно закону. Сабура? Акеми вторая? Или мне следует называть тебя Тенси?» «Если вам не трудно, господин». «Хорошо», — согласился я. Изо всех сил я старался преисполниться терпением и кротостью. В свете того, что мне предстояло, это было необходимо. «Твое дело пересмотрено. Ты признана невиновной. Я прибыл забрать тебя из ссылки. Служба Карпа и Дракона, и я приношу тебе извинения по поводу допущенной ошибки», — вот сказал. И даже поклонился, и не сгорел от стыда. «Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем», — ответила Тенси. Голос ее звучал нараспев, рождая эхо под сводами пещеры. «Бог, судья праведный, крепкий и долготерпеливый». За моей спиной вздрогнул Мегеру. Хотел что-то сказать, но нет, промолчал. Не знаю, что его взволновало. Наверное, удивился, что мельник знаком со священными текстами, сутру, а может, наставление патриархов древности, которые сейчас цитировала Тенси, я никогда не слышал. Но мало ли чего я не слышал. «Я не держу на вас зла, господин», — добавила она. «Вы выполняли свой долг. Я же был непорочен пред ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами его». Мигеру задышал чаще. «Идем, Тенси, нас ждет корабль». «Да, господин, могу я попросить вас о сущем пустяке?» «О чем же?» «Я вижу у вашего слуги корзинку. В ней еда?» «Да». «Не могли бы вы оставить эту еду моим братьям, тем, кто вынужден влачить жалкое существование на этом острове?» «Тенси печется о собратьях по несчастью?» «Я не видел в этом ничего дурного. На пристани мой слуга отдаст корзинку ссыльным. Другие слуги сделают то же самое». «Вы очень добры, господин». До пристани мы добрались без приключений. Дайкидзин следовал за нами, пуская слюни. Когда наши слуги поставили корзинки на причал, ссыльные бросились к вожделенной добыче, толкаясь и бронясь, и остановились, услышав голос Тенси. «Не делайте друг другу зла. Не отбирайте еду у слабого. Поделите, что вам дали, между всеми поровну». Ссыльные молчали. Не желая смотреть, как они станут делить еду, я двинулся к сходням. Я ждал шума драки, но за моей спиной все было тихо. Четвертое. Что в тебе такого ценного? Пока мы плыли обратно, я все время глядел на Тенси. Прекрасная женщина, уже отмечена печатью острова девяти смертей, нуждой и истощением, она сидела на корме, не по-женски широко разведя колени. Она ни с кем не пыталась заговорить, впрочем, и с ней никто не разговаривал. Между собой мы тоже не говорили, меня это устраивало, потому что не мешало размышлять. Я беседовал с Тенси, как с мужчиной, хотя он об этом не знал. «Эй, мельник, ты признаешь себя виновным в краже имущества госпожи Акеми?» — спросил тебя судья перед вынесением приговора. «В попытке незаконно покинуть город». И ты ответил: «Да, господин судья». «В краже лодки?» — «Да, господин судья». «В попытке скрыть фукацу?» — «Да, господин судья». «Все время да, ни разу нет. Ни малейшей попытки обелить себя. Самый отъявленный злодей, зная, что его преступления доказаны, начинает юлить, желая смягчить приговор. Самый тупой крестьянин, помимо признания, добавляет что-нибудь, что, по его мнению, может его спасти. Ты же соглашался, ничего не добавляя сверх того. Почему, Тенси?» «Без признания нет приговора. Но если обвиняемый упорствует, запирается или искажает доказанное, признание у него выбивается пытками. Согласно трактату о пыточном деле, с которым я ознакомился по настоянию архивариуса Фуда, судебным палачам рекомендуется 4 вида воздействия на обвиняемого: бичевание с присыпанием ран песком, придавливание камнями из идзу, связывание с перекрытием кровеносных сосудов и подвешивание за руки, скрученные за спиной. Пытки же голодом или дымом в трактате и вовсе упоминались не как пытки, а как способы убеждения. Лучше признаться здоровым, чем калекой. Ты боялся пыток, Тенси? Боялся боли? Или боялся того, что, не выдержав муки, ты признаешься в чем-то, о чем следует молчать, в чем-то, не имеющем касательства к делу гейши? Язык человека проворен. Испытывая мучение, легко проболтаться. Неужели, Тенси, тебе проще было умереть на острове девяти смертей за грабеж, побег и сокрытие фукацу, нежели выдать тайну, о которой знал ты один? А может, ты знал, что девять смертей пощадят тебя? Что за тобой придут, освободят, живым вынут из пасти дракона? Инспекция надзора обладает такой властью. Тебе оставалось лишь продержаться до прихода спасения, и ты держался. Большой брат тому подтверждение. Заключен в теле слабой женщины. Ты без труда справился с громилой-людоедом. Притворяясь милосердным, занял пещеру большого брата. Ухаживая за пострадавшим от твоей руки, пользовался его припасами съестного, укрывался одеждой, которую большой брат отобрал у сыльных. Кто ты, Тенси? Посланец небес? Ты Мэцуке? Цепкий взгляд? Шпион на службе у правительства? Там на пристани я понял жест Кицуне Дзару. Похоже на обезьяну слуга инспектора. Показал господину, что ты, Тенси, сделал с большим братом. Силач дергался от твоего прикосновения. Хрипел. Рвал зеленой желчью, но остался в живых. Ты лазутчик, чья цена высока? Я готов допустить, что инспектор Куросава вмешался в твою судьбу, играя жизнью и честью судей и дознавателей, вовсе не ради плотской страсти к телу прекрасной гейши. Любовь сильна, но инспектор не похож на человека, что руководствуется чувствами. Он спасал не гейшу, но лазутчика. Кладезь секретов? Доверенное лицо? Не думаю, Тенси, что твой ранг в инспекции надзора столь высок. Умер в ссылке от голода, и ладно. Был человек, и нет, и забыли о человеке. Если ты шпион, Тенси, что в тебе такого ценного? Я еще раз оглядел молчаливую женщину с ног до головы. Со стороны могло показаться, что молокосос, у которого чешется в штанах, пускает слюни при виде красавицы. А, пусть думают, что хотят. Я был не в себе, господин. Помнишь, Тенси? Ты сказал мне это во время допроса. Не понимал, кто я, что со мной. Куда ни гляну, кругом страх и ужас. Я умер, я живой. Я женщина из города, гейша. Я мельник. Я не умею быть гейшей. Дай, думаю, сбегу куда-нибудь подальше. И еще. Не бойся, дочь моя. Помнишь, Тенси? Ты сказал это дочери аптекаря сразу же после своей смерти. Я знаю это со слов Терука, но вряд ли она солгала мне. Нет в случившемся твоей вины. С милостивыми Бог поступает милостиво, а с лукавыми — по лукавству их. Нас никто не видел. Ты был не в себе, Тенси? Кругом страх и ужас, да? И вот, купаясь в страхе, сгорая в ужасе, ничего не понимая, ты успокаиваешь дочь аптекаря? Спрашиваешь, нет ли здесь свидетелей? На ходу обдумываешь способ безнаказанно избавиться от трупа? Знаешь, Тенси, чего бы мне хотелось, мне, самураю? Чтобы я, ничего не понимая, глядя на свое мертвое тело, действовал с таким же хладнокровием. Ты — человек, не теряющийся после смерти и воскрешения, хладнокровный в первые же мгновения после фукацу, способный убедить носильщиков паланкина в том, что ты — их хозяйка. В чужом доме ты без промедления собираешь все ценное. Крадешь лодку, будучи уверен, что справишься с веслами и парусом. Клиент болтает без умолку, сказала гейша, раскрывая Тарука секреты особенного чая. Тогда Кеми еще была гейшей, зимней хризантемой, а не хитрецом, скрывшим фукацу. Они выбалтывают лишнее, потом им стыдно. Они дарят тебе подарки, чтобы ты забыла об их откровениях. Это чай стыда, дитя. Он приносит таким, как мы, немалую прибыль. Будь я гейшей. Поил бы я таким чаем своих покровителей. Местных — да. Насчет чиновников Акаямы я был бы спокоен. Поил бы я таким чаем инспектора надзора, прибывшего из столицы. Глаза и уши сёгуната? Да я бы скорее отрубил себе руку. Такому человеку достаточно щелкнуть пальцами. И вот ты уже не белая гейша, а Касидзёра, дешевая проститутка с набережной. Если зимняя хризантема рискнула на такой поступок, у нее для этого имелись веские причины. Вряд ли Акеми делала это для собственного обогащения. Слишком опасно. Все равно, что дергать тигра за усы. Окажись, лжемельник Тенси правительственным лазутчиком, он мог бы рассказать много интересного об этих причинах, назвать заказчика, если, конечно, у убитых, воскресших в чужом теле, сохранялся бы доступ к знаниям убийцы, отправившегося в ад. Если бы. Носильщики паланкина, слуги в доме гейши. Никто не заподозрил подмены. Украшения зимней хризантемы, шпильки, кольца, серьги, лучшее кимоно. Ты нашел их, не слишком утруждаясь, взял самое ценное, не допустив ошибки. Тенси, тебе досталась память о Кеми?